Ему не в чем было обвинять себя. Он защищался. Он имел на это полное право, в конце концов. Он обязан был защитить себя, ведь не для того он проделал долгий путь, чтобы сразу же у порога неизведанного погибнуть. Да, все было так, но под черепной коробкой раскатами громыхало «Помни, в какой бы мир ты ни вознамерился вступить, не меч в него ты привнести должен, не злобу и ненависть, не вражду и раздоры, а одну любовь только». Добро на острие меча не преподносят. Если вступишь на дорогу зла и отринешь добро, будешь проклят навеки вечные. Иди. Куда идти? Как? Где дорога сама? Ответов на эти вопросы не было. Одно Иван знал. Хочешь, не хочешь, а выбираться из шлюпки и идти в капсулу за возвратником надо. Он встал, сдвинул крышку люка, высунулся и тут же обрушился вниз, ломая спинку кресла, ударяясь о переборки, рычаги, приборы, теряя сознание.